Марина Цветаева. Мой Пушкин. Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей Джейн Эйр «Тайна красной комнаты». В красной комнате был тайный шкаф. Но до тайного шкафа было другое. Была картина в спальне матери. Дуэль. Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего подмышки к саням, а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый — Пушкин, отходящий — Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег, и там, между черных, безлистых деревец, убил. Первое, что я узнала о Пушкине, — это что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег, и там убил его из пистолета в живот. Так я 3 лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, об этом животе поэта, который так часто не сыт, и в которой Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу. В слове «живот» для меня что-то священное. Даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили. О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизни спустя горячо приветствую такое молчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да по существу третьего в этой дуэли не было. Было двое — любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики — поэт и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила поэта. А Гончарова, как и Николай I, всегда найдется. «Нет, нет, нет, ты только представь себе», — говорила мать, совершенно не представляя себе этого «ты». Смертельно раненый, в снегу, а не отказался от выстрела. Прицелился, попал и еще сам себе сказал «Браво!» Тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы, смертельно раненый, в крови, опростил врагу. Отшвырнул пистолет, протянул руку. Этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок, если не мести, так страсти, на всю жизнь дает 4-летний, еле грамотный мне. Черное с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно, снег и прутья тех деревец, черная и белая картина «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело, вечное черное дело убийства поэта чернью. Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта убили.